День 16. Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа. В одни явления Господа нашего Иисуса Христа на земле, когда, живя с человеками, Он с проповедью о Царстве Божием проходил грады и веси Иудеи и окрестных стран, исцеляя всяк недуг и всякую язю в людях, в Эдессе, городе сирийском, по ту сторону реки Евфрата, жил князь Авгарь. Он страдал неисцельной болезнью, проказою. Снаружи его покрывали синеватые язвы. Внутри он чувствовал ломоту костей и расслабление всего тела. До Авгаря достиг слух о Господе Иисусе Христе и о великих чудесах, совершаемых им. Как словом своим он врачует проказу, расслабление и всякую болезнь. И сильно желал Авгарь увидеть своими глазами Творца таких чудес, надеясь и сам получить от него исцеление. А так как князь не имел возможности сам идти в Иудею, то послал просьбу Господу Иисусу, умоляя его прийти к нему в Эдессу. Не имея же уверенности, что просьба будет исполнена, Авгарь отправил в Палестину искусного живописца Ананию, поручив ему изобразить на иконе лице Господа. Князь желал иметь хотя ту отраду в своей болезни, что будет видеть изображение лица Христа Иисуса. Столь велика была у него любовь ко Христу, внушенная верою по слуху. Послание Авгаря Господу Иисусу состояло в следующем. Князь Эдесский, Авгарь, Иисусу, благому Спасителю, в странах Иерусалимских явившемуся, во плоти радоваться. До меня достиг слух о тебе и твоих преславных чудотворениях, как без врачества и лекарств ты исцеляешь болезни, слепым даешь прозрение, хромым хождение, отгоняешь от людей нечистых духов, очищаешь прокаженных, расслабленных, в течение многих лет лежащих на одре врачуешь словом и воскрешаешь мертвых. Слыша о тебе, что ты совершаешь столь дивные чудеса, я относительно тебя пришел к такого роду двум заключениям. Ты или Бог, сошедший с неба, или Сын Божий. Посему я и обращаюсь к тебе с таким смиренным молением, да потрудишься прийти ко мне и исцелить неизлечимую болезнь мою, от которой я страдаю уже много лет. Дошло до меня также, что иудеи ненавидят тебя и хотят причинить тебе зло. Я же имею город, хотя и небольшой, но красивый и изобилующий всем. Итак, приходи ко мне и живи со мною в моем городе, в котором для нас обоих найдется все потребное. С этим посланием Авгаря живописец Анания достиг Иерусалима. Он увидел Господа Иисуса, учащего на равнине среди множества людей, но не мог приблизиться к нему по причине тесноты, производимой скученностью народа. Ожидая времени, когда разойдется народ, Анания вступил на один камень, немного возвышавшийся над землей. Отсюда он внимательно всматривался в лице Спасителя, намереваясь изобразить его. И не мог Анания сделать этого, ибо всевидец, не благоволивший к намерению живописца, изменял лице свое божественное, непостижимую, недоступную для изображения руки человеческой славою и благодатью. Долго трудился Анания, но ничего не достиг. Господь же повелел апостолу Фоме идти и привести мужа, который, стоя на камне, изображает его лице. Когда его подвели, и он еще ничего не начал говорить, Господь подозвал его к себе по имени и, указывая на его занятия, назвал его по имени живописцем Ананию и открыл причину его пришествия, говоря: «Где письмо князя твоего Авгаря, которое ты принес ко мне из Эдесса?» Анания в удивлении и ужасе от Господней прозорливости тотчас вынул послание князя и с трепетом отдал его в руки Спасителя. Господь, прочтя послание, написал Авгарю следующее: «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня и уверовавший в меня, ибо о мне написано, что видящие меня не имут веры, не видящие же меня уверуют в меня и наследуют жизнь вечную. Ты пишешь ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне подобает совершить то, ради чего я послан, и по свершении возвратиться пославшему меня отцу. И когда я буду вознесен к нему, тогда пошлю к тебе одного из учеников моих, который, совершенно исцелив тебя от твоей болезни, подаст тебе и находящимся с тобою жизнь вечную через крещение». Написав такое послание Авгарю, Господь Иисус Христос запечатал его печатью, на которой находилось еврейским письмом такое начертание: «Божие видение, божественное чудо». Затем Господь, исполняя желание Авгария художника, приказал принести воду и, умыв пресвятое лицо свое, отер его поданным ему четвероконечным убрусом. И, о чудо! Простая вода обратилась в краску, и на убрусе отпечаталось пресвятое подобие божественного лица. Отдавая это изображение Анании вместе с письмом, Господь сказал: «Неси, отдай пославшему тебя». Это было в последние дни жития Господа на земле, пред его страданиями. И возвратился Анания в Эдессу к князю своему и отдал ему нерукотворенное изображение на убрусе лица Христова и письмо. Взяв их, Авгарий исполнился радости и облобызал с любовью. Поклонившись образу Христову, он тотчас получил облегчение в болезни, так что только малая часть проказа оставалась на лице его до того времени, когда должен был прийти к нему посланный Господом ученик. По вольным же страданиям, воскресении и вознесении на небо Господа в Эдес пришел по божественной благодати святый Фаддей, один из 70 апостолов. Достаточно наставив Авгаре святой вере в Христа, святый Фаддей крестил князя. И когда Авгарь, войдя в святую купель, крестился, тотчас уничтожилась оставшаяся часть проказа, и он вышел из купели совершенно чистым, здоровым телом и душою. И вместе с Авгарем крестился весь дом его и весь город, и славилось в Эдессе имя Господа нашего Иисуса Христа, единого истинного Бога. Был же на воротах Эдесса, стоявший здесь Истари, идол какого-то языческого божества, которому всякий, входивший в город, обязан был воздать поклонение. Этого идола Авгарь свергнул с его места и уничтожил. Потом он устроил над воротами в каменной стене круглое углубление, в которое не мог попадать дождь. Наложив убрус нерукотворенного образа Христова на доску негниющего дерева, Авгарий обложил и украсил его золотом с драгоценными камнями и поставил в стене над вратами. Кроме того, он сделал еще такую надпись с золотыми буквами: «Христе Боже, всякий уповающий на тебя не постыдится». Повелел Авгарь всем входящим в город и исходящим из него поклоняться божественному образу Христову. Он издал закон, повелевавший непременно воздавать таковую честь Господню изображению. Это благочестивое повеление Авгаря, огражденное законом, соблюдалось в течение многих лет, как в одни жизни его и его сына, по нем княжествовавшего в Эдессе, так и при его внуке. Затем при одном из правнуков Авгаря, приявших княжение в Эдессе, возобновилось в городе древнее языческое нечестие. Этот князь, развратившись, отступил от Христа и уклонился в идолопоклонство. Увидев на городских вратах образ Спасителя, почитаемый всеми входящими и исходящими, князь, как враг Христа, вознегодовал. Он захотел сбросить со стены божественное изображение, поставив на его место идола. Узнав об этом, по особому извещению от Господа, епископ Эдессы пришел ночью с клириками к вратам города и, поднявшись по лестнице, поставил пред святым образом Христовым зажженную лампаду с деревянным маслом. Потом епископ заложил святый образ глиняную доскою, а затем кирпичами, и покрыл заделанное таким образом место мелом и сравнял со стеной. Так ему было повелено божественным явлением. Когда нерукотворенный образ Христов стал невидим, нечестивый князь оставил свое намерение, и по многом времени в памяти людей уничтожилось воспоминание о святом образе, забыто было и место его заграждения. Никто не знал о нем до дня его чудесного явления после очень многих лет, совершившегося следующим образом. В дни благочестивого царя Иустиниана, царь персидский, Хазрой, с большим войском подошел к Эдессу, окружил его и начал упорную и продолжительную осаду. Когда же граждане, находясь в изнеможении от недоумения и великого страха, со слезами молились Богу, в одну ночь епископу Эдесса Евлавию явилась некая пресветлая, блистающая великой славою, невеста. Показывая перстом на городские ворота и место в стене, она сказала: «Вверху этих врат сокрыт божественный, нерукотворенный образ Спаса Христа. Хорошо сделаешь, когда вынешь его из заграждения». Епископ с поспешностью пошел ко вратам и, поднявшись к месту, указанному в стене, нашел все так, как было сказано ему в откровении. Узнав заграждение, он раскопал его и отнял доску, и нашел пречистый и пресвятый образ Христов, цел и невредим. Лампаду, несмотря на то, что прошло уже столько лет, не угасший и полный елея. А на самой доске, которой заложен был образ, отобразилось нерукотворенно другое такое же подобие лица Христова. Епископ взял убрус с изображением Спаса и показал гражданам. И была для всех великая радость, и все исполнились мужества, уповая на Господа. Епископ, совершая усердное моление, понес образ по стенам города, являя лице Спасителя персидским воинам, осаждавшим город. И тотчас же персидское войско, гонимое божественную силою, обратилось в бегство. Так Эдесс, милосердием Христа Бога нашего и явлением его нерукотворенного пресвятого образа, был избавлен от своих врагов. Затем также, по прошествии многих лет, когда в Греции был царем Роман Багрянародный, прозывавшийся еще Ликопенис, разделявший власть с Константином, сыном Льва Премудрого, и своим зятем, святой убрус с нерукотворенным изображением божественного лица Христова перенесен был из Эдесса, захваченного сарацинами, в Константинополь. В те времена уже вся Сирия, в которой и находится Эдесс, была под властью сарацин. Перенесение это совершилось таким образом. Царь греческий Роман, желая иметь в Царьграде бесценные сокровища, нерукотворенный образ Спаса, много раз посылал к эмиру сарацинскому просьбу отдать ему нерукотворенный образ Христов. Эмир же, упрашиваемый эдесскими христианами, не хотел отдать образа, и возникла война. Царь Роман послал в Эдесс свое войско и стеснил город, опустошая окрестности. Тогда эдессяне послали к царю греческую просьбу о прекращении войны. Царь же просил у них образ Христу. Эмир же Сарацинский под властью Якова был Эдес, не хотел отдать даром. Царь же христианский, движимый великим желанием иметь у себя нерукотворенный образ Христов, дал Эмиру 12 тысяч серебряников и возвратил из плена греческого 200 знатных сарацин. К этому он присоединил еще свое царское за золотой печатью Писание, обещая никогда не поднимать войны ни на Эдес, ни на его окрестные города. Получив через это желаемое, царь принял нерукотворенный образ Христов и с ним вместе и то послание, которое, как замечено выше, Господь наш Иисус Христос написал Авгарю, князю Эдесскому, руками архиереев и прочих честных мужей духовного чина, святой образ был перенесен в Царьград. По пути и в самом Царьграде от честного образа совершались многие чудеса. Исцелялись всякие недуги, слепые прозревали, глухие слышали, хромые ходили и бесы изгонялись. Один же бесноватый восклицал: «Восприими, Константинополь, твою славу и веселье, а ты, профирородный, честь твоего царства». Так взывая, человек этот исцелился от беснования. Празднование перенесения нерукотворенного образа Христова установлено в 16-й день августа месяца, когда именно его приял с великою честью и торжеством царствующий город и поставил в церкви Пресвятой Богородицы Фаровской на защищение граду и во славу Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом славимого ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь глаз второй. Пречестному твоему образу поклоняемся, благи, просящий прощения прегрешения наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопиемте, радости исполнил еси, вся спаси наш, пришедый спасти мир. Кандак глаз второй. Неизреченного и божественного твоего человеком смотрения неписанное слово Отче и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий не ложного твоего воплощения, почитаем того лобызающе. Слово преподобного Иоанна Дамаскина о поклонении святым иконам. Так как некоторые порицают нас за то, что мы поклоняемся и почитаем образ Спасителя нашего и образ Матери Божией, а также и образа, иконы прочих святых рабов Христовых, то пусть знают таковые, что первоначально Бог сотворил человека по образу своему, ради чего мы поклоняемся друг другу, приветствуем друг друга, как не по той причине, что мы все созданы по образу Божию. Богоносный и святый, великий отец церкви Василий Великий говорит, что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Первообразное же есть то, коего подобие начертывается и от коего дается изображение на иконе. И по какой причине люди Моисеевы поклонялись скинии вещей небесных, стоя вокруг нее, между тем, как скиния являла собою подобие многих изображений? Ибо Бог сказал Моисею: «Вишь, сотворишь и все по образу, показанному тебе на горе». Исход, глава 25, стих 40. Также и херувимы, осенявшие алтарь, не были ли делом рук человеческих? Точно так же и преславная Иерусалимская церковь была построена разве не искусством руки человеческой? Святое Писание осуждает лишь тех, кто поклоняется идолам и кто приносит жертвы демонам. И еллины, и иудеи приносили жертвы, но первые приносили жертвы бесам, вторые же – Богу. Жертвы еллинов были отвержены и прокляты, жертвы же иудеев были благоприятны Господу. Вот принес жертву Ной, и обоня Бог воню благоухания. Бытие, глава 8, стих 21. Ибо эта жертва была принесена от чистого и благожелательного сердца. Но еллинские идолы, как мерзкие и богоненавистные, были запрещены и прокляты, так как были кумирами демонов. Кроме сего, кто может изобразить лице Бога невидимого, бесплотного, неописуемого, не поддающееся изображению? Безумным безбожием было бы желание изобразить божество так, как оно существует само в себе. По этой причине в Ветхом Завете иконы не были в употреблении. Но потом, когда благосердный Бог, по своей милости, устрояя наше спасение, явился в образе истинного человека, а не в подобии только лица человеческого, как некогда являлся Аврааму и пророком, но явил себя истинным человеком, ходя по земле, живя с людьми, творя чудеса, пострадав, распявшись на кресте, быв погребен, потом воскрес и вознесся на небеса. Тогда все то, что было в действительности, все то, что видели люди, но то, чего не видели мы, не жившие в то время, все сие тогда и записано было в наше назидание и напоминание, дабы мы, не видя того, как бы слышали то, и, уверовав, получили блаженство вечное. А так как не всем дано знать Писание, не всем дан дар чтения книг, то святые отцы единогласно рассудили изобразить все сие на иконах для быстрейшего воспоминания, как славные победоносные знамения. Ибо часто, по нерадению нашему, мы забываем о страдании Господнем. Посмотрев же на изображение Христова распятия, мы тотчас воспоминаем Его спасительные страдания и, припав, поклоняемся не вещи, но тому, коего изображение мы видим перед собою, ибо мы поклоняемся не тому материалу, из которого составлено Евангелие, но написанному в нем Слову Божию. Точно так же мы поклоняемся не тому материалу, из которого сделан крест, но изображаемому крестом распятию Христову. Крест ничем не отличался бы от материала, из коего он составлен, если бы не изображал с собою распятие Христову. То же самое следует сказать и о иконе Пресвятой Богородицы, ибо та честь, которую мы воздаем Богоматери, восходит к воплотившемуся от нее. Точно так же и мужественные подвиги святых угодников Божиих, изображаемые на иконах, возбуждают нас к мужеству, ревности и подражанию их добродетелям и к прославлению Бога. И, как мы сказали, та честь, которую мы воздаем богохвальным подвижникам, изображенным на иконах, и есть свидетельство нашего усердия пред общим всех нас Господом. И, кроме того, та честь восходит к истинному первообразу. То, что мы сказали, не записано в Священном Писании, как не записано там и о поклонении на восток, почитании креста и многом другом тому подобном. В истории же записано, как Авгарь, царь Эдесский, послал живописца своего, дабы он написал образ Господа. Но тот, живописец, не мог исполнить приказанное ему, по причине дивного света, исходившего от лица Христова. Тогда сам Господь приложил полотенце к божественному и животворному лицу своему и изобразил на полотенце свое подобие, которое послал к Авгарю, дабы исполнить его желание. А что святые апостолы многое передали нам без Писания, об этом свидетельствует апостол язычников святый Павел, говоря так: «Тем же оба, братья, стоите и держите предание, им же научистися или словом, или посланием нашим». Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 15. И в другом месте: «Хвалю вы, братья, яко вся моя, помните, и яко же предах вам, предание держите». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 2. Память святого мученика Диомида. Святый Диомид был родом из города Тарса Киликийского. По занятию он был врачом, верой уже был христианин, и врачевал не только тела, но и души людские, ибо он увещевал еллинов уверовать в Бога и просвещал их, подготовляя ко святому крещению. В царствовании императора Диоклетиана святый Диомид оставил Тарс и пришел в город Никею, находившийся в Вифинии. И здесь, по обыкновению своему, святый Диомид творил врачевание, причем врачевал не только лекарственными средствами, но главным образом призыванием всесильного и цельбоносного имени Господа нашего Иисуса Христа и знамением честного креста. Многих идолопоклонников он обратил к вере во Христа благодаря своему искусству врачевания, а также и учениям своим. Когда император Диоклетиан, бывший в то время в странах восточных, узнал об этом, то послал воинов взять святого. Когда воины прибыли к тому месту, то нашли святого Диомида, уже умершим о Господе. Однако отсекли мертвому главу, дабы отнести ее к императору. Но тотчас по отсечении главы воины те лишились зрения и стали слепыми, так что их повели другие к царю, причем они несли отсеченную главу святого мученика Диомида. Когда император увидел главу, а также увидел и слепых воинов, то приказал им тотчас же отнести главу и приложить ее к телу, на свое место. Лишь только воины сделали так, как тотчас же прозрели и уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного, коему воссылается слава вечно. Аминь. В тот же день память преподобного Херимона, упоминаемого в книге Палладия Лавсаик и в Патерике Алфавитном. Пещера его отстояла от воды на 12 поприщ. По представлению, он был обретен сидящим на своем месте и держащим в руках свое рукоделие, ибо он скончался за работой. Сей святый Херимон упоминается также святым Федором Студитом в Триоде Постной, в Субботу Сырную, в Каноне на Утренне, в Песне Шестой. Примечание. Примечание. К перенесению нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа. Первое сказание о сношении Христа с Авгарием встречаем у отца церковной истории Евсевия Памфила, представление 340 год. По его собственным словам, он занес это сказание в свою историю, основываясь не на предании только, но и на письменных документах, найденных им в эдесских архивах. За Евсевием следует из IV века Ефрем Сирин, из V века армянский историк Моисей Хариенский и из VI века Прокопий. Армянский историк V века Моисей Хариенский описывает случай, благодаря которому Авгарь услышал об Иисусе Христе. Именно. Авгарь узнал о Христе от своих послов, которых он отправлял к римскому трибуну, управляющему Финикией, Палестиной, Сирией и Месопотамией. Послы на обратном пути были в Иерусалиме и здесь видели чудеса Спасителя. Писатель X века Константин Порфирородный, представление 959 год, у которого встречаем наиболее обстоятельный рассказ о происхождении рукотворенного образа, передает, что Авгарию сообщает о Христе слуга его Анания, возвратившийся из путешествия в Египет. Возражают против подлинности послания Авгария к Иисусу Христу и Иисуса Христа к Авгарию. Говорят, первое, Евангелие молчит о сём событии, но в Евангелии сказано: «Много же и ино знамения сотвори Иисус пред ученики своими, я же не суть писано в книгах сих». Иоанн, глава 20, стих 30. По Евангелию слух об Иисусе Христе прошел до Сирии, и оттуда приносили больных. Матфея, глава 4, стих 24. Второе. Писатели первых трех веков до Евсевия молчат, но и это доказательство отрицательное, как и первое. Цицероново сочинение о республике открыто только в 1822 году. Что удивительно, что не знали о сём послании восточные греческие писатели, коих самих сочинения многие не дошли. Впрочем, у Георгия Синкела под 215 годом от Рождества Христова говорится, что Юлий Африканский говорил об Авгарии, святом муже царе в Эдессе, тоже у Моисея Хариенского, 5 век, книга 2, глава 9. Третье. Блаженный Иероним молчит. Но Евсевий стоит Иеронима. Он сам видел сии акты и обнародовал их на греческом языке в своей церковной истории. Четвертое. Блаженный Августин говорит, что Иисус Христос ничего не писал. Это он говорит в споре с манихеями, которые опирались на сочинения, якобы самим Христом о себе написанные. И вообще, разумеет, что Иисус Христос не излагал и не имел намерения излагать письменное учение о себе. А это не может относиться к краткому письму Иисуса Христа к Авгарию. Иисус Христос преклонься писал на земле пред фарисеями, приведшими к нему жену-блудницу. Пятое. В письме Иисуса Христа есть указание на Иоанна, глава 20, стих 29. Не на Иоанна, а на пророчество Исаии, глава 6, стих 9, глава 50, стих 15, глава 65, стих 2. Шестое. У Евсевия год кончины Иисуса Христа по эре Селевкидов, 340-й, падает на 30-й год жизни его, на 15-й Тиверия. Евсевий приводит не свое летоисчисление, а Эдессен. Было мнение в древности у многих, что Иисус Христос пострадал в первый год своего служения, то есть 30-й своей жизни. Впрочем, известно, что ошибки в числах в древних рукописях – дело обыкновенное. Седьмое. Папа Геласим декретом своим признал это сочинение апокрифическим, но это значило, что оно не было внесено в число канонических писаний. Однако не все признанные апокрифическими писаниями не заслуживают веры. В славянской Минеи сказано, что апостол Фадий почил в Верите, граде финикийском. В Ипполитовой или Ипполиту приписываемом сочинении об апостолах мученическая кончина Верите приписывается Фаддею из 12 апостолов или Иуде. Июнь 19. Предание, записанное Константином Парфирородным, сообщает, что когда Анания, возвращаясь на родину, достиг города Иерополя, то он, остановившись вне города, скрыл изображение лика Христова в куче только что сделанных кирпичей. Около полуночи жители города увидели огонь, окружавший это место, и нашли здесь скрытую святыню. Вместе с тем оказалось, что на одном из кирпичей отобразилось изображение Спасителя. Жители Иерополя удержали у себя этот кирпич, а на нее отпустили. Константин замечает, что этот кирпич и еще в его время сохранялся в Иерополе. Церковь Пресвятой Богородицы Фарросской. Храм этот создан императором Михаилом. 856-867 годы. Константин Парфирородный описывает перенесение рукотворенного образа из Эдессы и письма Христова к Авгарию в Константинополе в 944 году. Нерукотворенный образ хранился в Константинополе до 1204 года. Что касается кирпича с нерукотворенным образом, то по свидетельству Занара, представление 1118 год, он перенесен императором Никифором Факою 963-969 годы в 968 году. Занара называет его «священное и божественное изображение». По одному сказанию, нерукотворенный образ около 1362 года был отдан Иоанном Палеологом генуэзскому генералу Леонардо де Монтильто за избавление Греческой империи от нападения сарацин, а Монтильто отдал его в монастырь святого Варфоломея в Генуе, где он и доныне. По другому, более вероятному сказанию, он во время владычества крестоносцев в Царьграде в 1204-1261 годах похищен венецианским дожем Дандоло, но корабль, на котором он находился с другими священными предметами, потонул в Пропонтиде. Святой Иоанн Дамаскин, знаменитый богослов и песнописец, инок обители святого Саввы, ревнитель православия в борьбе с иконоборцами, живший в VIII веке. За свои высокохудожественные умилительные песнопения он получил наименование «Златоструйный». Святой Иоанн Дамаскин прославился составлением канонов, всего им создано до 60 канонов, из которых особенно замечателен пасхальный канон. Но главная заслуга святого Иоанна Дамаскина – разработка теории церковного пения. Церковное пение им было разграничено на 8 гласов или музыкальных тональностей, ладов. Как практическое применение теории церковного осмогласия известен труд Дамаскина «Актоих». Святой Иоанн Дамаскин скончался в 776 году. Память его празднуется Святой Церковью 4 декабря. Говоря о людях, порицающих христиан, святой Иоанн Дамаскин имеет в виду иконоборцев. Иконоборческая ересь появилась в VIII веке. Следовательно, святой Иоанн Дамаскин был ее современником. Иконоборцы неразумно смешивали иконопочитание с идолопоклонством. Святой Иоанн Дамаскин в настоящем слове о поклонении святым иконам обличает безбожное заблуждение иконоборцев. Основателем иконоборческой ереси считается Константин, епископ Накалийский во Фриге Малоазийской области. Самыми рьяными поборниками иконоборчества были император Лев III и Саврянин 717-741 годы и Константин V Капроним 741-775 годы. Эта ересь была осуждена на VII Вселенском соборе, происходившем в 787 году в городе Никее. Святый Василий Великий, знаменитейший отец Церкви IV века. Память его празднуется Святой Церкви 1 и 30 января. Моисей, знаменитый вождь и законодатель народа еврейского, первый священный писатель, живший за 15 веков до Рождества Христова. Он родился в Египте и происходил из колена Левиина. Он чудесно вывел евреев из Египта, избавив их от тяжкого египетского рабства. На горе Синай он получил от Бога 10 заповедей и сподобился видеть славу Божию. Все полученные им от Бога заповеди и установления, равно как и первоначальную историю народа еврейского, он изложил в первых 5 книгах Библии, Пятикнижие Моисеева. Скончался Моисей на границе земли обетованной, будучи 120 лет от роду. Память его празднуется за Святую Церковью 4 сентября. Ной, сын Ламеха, последний патриарх до потопа. Жертва Богу принесена Ноем по выходе из ковчега. Бытие, глава 8, стих с 15 по 20. И была прообразом жертвы Христовой. Память святого апостола Павла празднуется Святой Церковью 29 июня. Примечание к памяти святого мученика Диомида. Киликия, Малоазийская область. Император Диоклетиан царствовал с 284 года по 305 год. Вифиния, Малоазийская область. Кончина святого Диомида последовала в конце III века или в начале IV века. Примечание к памяти преподобного Хиримона. Память святого Федора Студита празднуется Святой Церковью 11 ноября и 26 января. Кончина святого Хиримона последовала в конце IV века или в первых годах V века.